Люблю горы. Всегда любил. Могучие и труднопроходимые нагромождения скал, взмывающие вверх, преграждающие дорогу путникам. Великолепно. Хотя самому взбираться по ним совсем иное дело. Вот это терпеть не могу. Какой, черт возьми, толк в лошади, если мне приходится самому тянуть проклятое животное, как только дорога идет на подъем, пусть даже совсем небольшой? По правде говоря, принц, тут он скорее крутой. Поправил меня Макин. А всему виной сэр Аллен, выбравший себе придурковатую лошадку. Надо было оставить себе клячу, на которой я сюда приехал. В ответ молчание и только натужное дыхание Макина. «Я собираюсь при случае нанести визит барону Кеннику по поводу его мальчишки», – сказал я. Я оступился на случайном камне и, громыхая доспехами, рухнул. «Не двигаться, вы под прицелом, по три лучника на каждого», – послышался голос сверху, оттуда, где лунный свет едва касался груды камней. Макин медленно выпрямился, предоставив мне возможность самому подняться на ноги. «Доброго человека из Анкрата сразу распознаешь», – сказал я погромче, чтобы было слышно как можно дальше. «Если вы собираетесь кого-то пристрелить, то предлагаю вот эту конягу. Цель самая крупная, к тому же ублюдок ленив». «Положите мечи». «У нас всего один на двоих», – ответил я. «Поэтому не горю желанием его лишиться. Давайте забудем про это, и ты отведешь нас к командиру дозора». «Положите». «Да-да, ты уже говорил. Посмотри внимательней». Я выпрямился и постарался повернуться так, чтобы на меня падал лунный свет. «Принц Йорк, собственной персоной, столкнул прошлого командира дозора в водопад. А теперь отведи меня к Коддину, пока я не рассердился». Взаимопонимание было достигнуто, и вскоре двое взяли под уздцы лошадь Алана, а остальные освещали нам путь прикрытым тряпицей фонарем. Нас привели в лагерь, расположенный в нескольких милях по ходу движения. В ложбине у основания горы разместился отряд человек из 50. Местность называлась Брод-Хилл, как пояснил командовавший группой сопровождения. Приятно сознавать, что хоть кто-то знает, где мы находимся. Дозорные подвели нас к охране лагеря, условным свистом обозначив свое присутствие. Кругом сплошная темень, что было весьма благоразумно, если вспомнить, что логово находилось всего в 16 милях. Мы проходили мимо спящих дозорных, переступая через крепления разномастных палаток командования. «Поддайте света!» Потребовал я достаточно громко, чтобы разбудить тех, кто еще не проснулся. Принц заслуживает фанфар. «Света! Ради бога! Ренар даже не догадывается, что вы пересекли его границы. Он собирается проводить рыцарский турнир в тени замковых стен». «Его-то я и жду». Я узнал голос. «Коддин, вот и ты!» Все засуетились, зажигая фонари. Светлячки, пробуждающиеся в ночи. «Ваш отец настоял, принц Йорк». Командир дозора, пригнувшись, вышел из палатки. Лицо серьезное. «Должен доставить ему вашу голову, остальное не требуется». «В охотку с Варганью это за вас!» Райк, вошедший в свет фонаря, показался даже крупнее, чем я его помнил. Присутствующие расступились, и из сумрака вышел Горгот, тоже показавшийся огромнее, даже больше Райка. Ребра выступали из грудной клетки, подобно когтям на лапе. «Принц тьмы, время платить по счетам». «Головой?» Я положил ладонь на горло. «Думаю, пусть она лучше побудет со мной». Повернулся, заметив подошедшего толстяка Барлоу, в каждой руке у которого было по буханке хлеба. «Полагаю, дни милости его величества короля Олидана ко мне безвозвратно прошли», – сказал я. «По правде говоря, сам утомился ждать, когда он помрет. Следующая победа будет за мной. Очередное сокровище, которым завладею, останется в этих руках и в руках тех, кто мне служит». Горгот смотрел невозмутимо. Маленький Гок наблюдал из полумрака. Элбан и Лжец локтями прокладывали дорогу в плотном кольце дозорных. «И что же это за сокровище, Йорш?» – спросил Элбан. «Увидишь, как только солнце встанет, старикан», – обнадежил я. «Думаю, захватить высокогорье Ренара». «Во-во, говорил же, лучше нам его поймать», – произнес Райк, стоя позади меня. «За его голову объявлена награда. Король не постоял за ценой». Он развеселился, выдав свое коронное «хе-хе-хе», словно подавился рыбной костью. «Забавно, ты решил пойти по стопам Прайса, брат». Я продолжал стоять к нему спиной. Как раз недавно мы с Макином вспоминали о том, что когда-то произошло у трех лягушек». Он тут же оборвал смех. «Не буду лукавить, задача непростая». Я изящно обернулся, чтобы заглянуть в лица тех, кто окружал нас. «Я собираюсь отобрать графство у Ренара и сделать его своим. Те, кто поможет мне в этом, станут придворными рыцарями». Я отыскал взглядом Коддина. Он привел с собой братьев, желая поддержать меня, но как далеко он готов пойти, вот в чем вопрос. Предсказать его действия я бы не взялся. «Что на это скажешь, командир? Последует лесной дозор за своим принцем еще раз? Станете ли проливать кровь во имя мщения? Ради праведного возмездия за мою королеву-мать? За брата, который должен был бы наследовать трон Анкрата в случае моей гибели?» В мерцающем свете фонаря я заметил, как дернулись мышцы на скулах. Единственное, что он себе позволил. После затянувшейся паузы он заговорил. «Я смотрел на Геллет. Видел Красный замок и солнце, упавшее среди гор, испепелившее даже скалу. Впечатляющее зрелище». Присутствующие закивали в знак согласия. Коддин поднял руку. «Но те, кто ближе к королю, должны нести большую ответственность. Король обязан быть пророком на своей земле», — говорил он убежденно. Мне не больно понравилось, куда он клонит. «Дозор послужит, если братья с дороги останутся верны вам после того, как узнают, что им предстоит сделать», — заключил он. Его глаза неотрывно следили за мной. Сам он оставался спокойным и непреклонным. Я повернулся так, чтобы видеть Райка, глаза на уровне его груди. От него несло чем-то отвратительным. «Господи Иисусе, Райк, ты воняешь, словно огромная куча дерьма!» «Что?» Он набычился и ткнул грязным пальцем в сторону Коддина. «Он балакает, надо сперва договориться с братьями. А я это уже сделал. Теперь братья станут делать только то, что я им скажу». Он осклабился, обнажая дыру от зубов, выбитых мной под горой Хонос. «Как и обещал вам, я не стану лукавить». Я развел руками. «С этим покончено. Вас на Микине не проведешь, братья мои. То, что я намеревался просить у вас, свело бы вас в могилу». Я сжал губы, будто что-то обдумываю. «Нет, я не стану этого просить». Райк набычился еще сильнее. «Чего не станешь просить, крысеныш?» Я коснулся двумя пальцами своей груди. «Собственный отец вонзил в меня нож, малыш Райки. Вот сюда. Отчего любой протянул бы ноги? Ты выведешь братьев на дорогу. Отправишься с ними в путь. Разобьешь пару голов, вылакаешь несколько бочонков. И может статься, что представленный к тебе ангел-хранитель поспособствует мерзавцу, и твои лапы загребут серебро». «Ты не против, чтобы мы отчалили?» — медленно произнес он. «Сам я поеду к Лошадиному берегу», — продолжил я. «Вот туда». И указал пальцем. «И что станешь там делать?» — спросил Райк. «Прихвачу с собой командира дозора Коддина. Может, смогу помириться с отцом». «Чёрта с два тебе!» Райк врезал Барлоу по руке. Ударил не по злому умыслу, просто его переполняла природная жестокость. «Ишь, как гладко у тебя выходит, маленький ублюдок! Все бы тебе выпендриваться, шельмуешь, припрятав тузы. Мы потащимся в пыли и грязи к Лошадиному берегу, а ты потом станешь важничать, строя из себя птицу высокого полета, с золотым кубком в руке и шелковой тряпицей, чтобы подтирать задницу. Ну нет, я буду всегда рядом, чтобы следить за тобой, пока не получу то, что мне причитается». «Обращаюсь к тебе как к брату. Ты уродливая куча дерьма. Вали сейчас, пока есть возможность», — посоветовал я. «Пошел нахер!» Райк изобразил победный оскал. Я махнул на него рукой. «Людям Коддина к турниру близко не подобраться. А такому перекати-полю, как мы, кого судьба бросает от одной армии к другой в самую гущу событий, где пахнет деньжатами, льется кровь и есть доступные бабенки, все нипочем. Братья могут раствориться на турнире среди подобного им сброда, оставшись незамеченными. Когда я выполню задуманное, до приезда дозора мне потребуется ваша помощь. Нужно, чтобы вы придержали ворота логова несколько минут. Это будут самые кровавые минуты в вашей жизни». «Но мы-то продержимся», — заявил Райк. «Продержимся, в чем вопрос?» Макин поднял свой цеп. «Продержимся!» Взревели Элбан, Барлоу, Лжец, Роу, Красный Кент и еще дюжина братьев слева от меня. Я снова повернулся к Коддину. «Думаю, они продержатся».